Глава 20. Сладкий грех и горькое раскаяние. Жила-была в станице девушка Тамара Бровкина. Лет ей было под 30, но выглядела она значительно моложе. У Коноваловой имелась своя разработанная система уровней, типов и видов женской красоты. По полочкам были разложены привлекательные, смазливые, очаровательные, симпатичные, просто красивые, прекрасные и всякие другие женщины. Кроме того, имелось много дополнительных определений. Например, ангельская, суровая или чарующая красота. Его взгляды в этом вопросе не сильно, но все же отличались от общепринятых мнений. По его меркам, нестандартная красота, особенно с изюминкой, стояла гораздо выше обычной красивости. Или, например, женское очарование мало связано с телесной красотой, потому что огромное количество очаровательных женщин чертами лица и фигурой далеки от совершенства. В то же время от идеальных форм частенько несет холодом. То есть это разные качества. Родион относил Тамару к хорошеньким. По его шкале хорошенькие стояли выше смазливых, миленьких и классных девушек, но чуть-чуть не дотягивали до симпатичных. Тем не менее, круглое беленькое личико, оттененное пышными, волнистыми от природы волосами, легкая фигурка с развитой грудью и стройные ножки делали ее очень привлекательной. Жила Тамара одна, в небольшом чистеньком домике, оставшемся ей в наследство от бабушки. Науками голову себе не забивала и высоко не метила. После школы окончила курсы машинисток-стенографисток и как-то сразу удачно попала на работу в райком, где прикипела к месту. Должно быть, пришлась ко двору. Впрочем, дело свое она знала, и начальство ею дорожило. Секретари райкома менялись, но она оставалась на посту. На своей улице она держалась замкнуто и с женщинами почти не дружила, но так уж сложилось. Былые подруги повыходили замуж и частью разъехались, но Тамара не переживала. Для бытового общения ей вполне хватало двух соседок, одна из которых и была своячницей директора кинотеатра. Девушка простая и с незлобливым характером, Тамара чувствовала себя счастливой, потому что находилась в гармонии с окружающим миром. В ее понимании, конечно. А чтобы не нарушать эту гармонию, она и замуж не выходила, хотя звали ее туда не один раз. Все дело было в ее любовных предпочтениях. Собственно, дело было в специфике этих предпочтений. Тамара любила начальников, причем не абстрактной, а обычной плотской любовью. У многих девушек имеются особые предпочтения. Одной нравятся гитаристы, другой — футболисты, третьей — высокие брюнеты, а очень многие без ума от военных. Тамару заклинило на начальниках любого калибра. Заместители были для нее пустым местом. Но если заместителя ставили начальником, то он сразу становился объектом вожделения. А снятый начальник выпадал из сферы интереса. Если бы она попала работать куда-нибудь в другое место, то, скорее всего, вышла бы замуж за какого-нибудь шофера или бухгалтера и жила, как все нормальные люди, начисто забыв всякие глупости. Но судьба устроила Тамару на такое место, где у нее была возможность реализовать свои девичьи желания. Ведь в приемной райкома был прямой доступ к любым начальникам, и она в полной мере использовала это обстоятельство. Мужской пол Тамара охмуряла мастерски. Организовав момент, она своей нежной ручкой смахивала несуществующую пылинку с рукава намеченной жертвы и с особой какой-то воркующей интонацией говорила: «Ой, да чего же мне нравятся лысые! Седые, курносые, высокие, невысокие, полные, хромые, солидные и прочие мужчины. Как вас увижу, так прямо дыхание перехватывает». Против такого суровый руководящий коммунист, затюканный портконтролем и фригидной женой, устоять был не в силах. Радуясь, что облысел так вовремя, он назначал свидание. Бывали и осечки, когда попадался непонимающий явных намеков мужчина, но такое случалось очень редко. Подобного рода накладка произошла с Худяковым. Выслушав от Тамары комплименты в адрес молодцеватых пожарников, он истолковал их совершенно неправильно и решил, что секретарша захотела стать ответственной за пожарный инвентарь. Он сказал обалдевшей Тамаре, что ее желание понимает и ценит, но этот вопрос нужно обсудить с райкомовским комендантом Титом Ивановичем, постоянным ответственным за все. Худяков в тот же день обсудил эту тему с комендантом. Титу Ивановичу на ответственность было наплевать, но он увидел в происходящем попытку Тамары подсидеть его на должности в пользу какого-нибудь ее знакомого. Разозлившись, он в тот же день устроил ей скандал. После него Тамара стала демонстративно игнорировать Худякова, но он этого не замечал. Впрочем, такие случаи были исключением из правил. И с течением времени почти все районные руководители перебывали у Тамары в постели. Но об этом до поры никто не думал. Товарищ Караваев, первый секретарь райкома, в ее списке не состоял. Потому что Тамара придерживалась волчьего закона и возле логова не охотилась. В служебных отношениях она была с ним пуритански холодна. Должно быть, именно поэтому товарищ Караваев считал ее морально устойчивым элементом и при случае ставил Тамару в пример остальным. Некоторые сотрудники ухмылялись и отводили взгляд в сторону. Да, шило в мешке не утаишь. И о Тамариных шашнях кое-что в народе было известно. По общим меркам, Тамара была редкостной шлюхой, но ни у кого не поворачивался язык назвать ее этим словом. Не развязная и не вульгарная, она как-то не вписывалась в этот стереотип. Она не пила, не курила и не злоупотребляла косметикой. В определенном плане Тамара была идеальной любовницей. Нетребовательная и бескорыстная, она никогда не пыталась разбить чью-то семью. И совершенно искренне любила очередного избранника, а мужчины это чувствуют и ценят. А главное, Тамара не была болтливой и владела редким искусством расставания, умение закончить любовную связь, но сохранить при этом хорошие отношения. Так бы все и шло, но стряслась беда. Тамара заболела. Причем такой болезнью, которая ставила крест на всякой плотской любви. Тамару одолели чирьи, или по медицине фурункулез. Домашние средства не помогли, и она обратилась в больницу. Проку от медицины тоже оказалось немного. Лекарства и переливание крови ситуацию не улучшили. И тут кто-то посоветовал ей обратиться к бабушке Анфисе. Бабушка взялась за дело, назначила лечение на вечер, а Родиона вызвала помогать готовить лекарства. Ко всем этим манипуляциям он давно уже не относился всерьез и считал их бабушкиными чудачествами, знахарским антуражем, но отказать не мог и помогал ей из уважения, стараясь, чтобы меньше кто об этом знал. Пришедшей Тамаре бабушка велела обождать, мол, еще не все готово. Пояснила, что лекарство готовится на основе парного молока, а надоить его должен внучек Родион, который вот-вот появится. Тамара спросила, а разве без него нельзя? Можно и без него, только ить не с бухты-барахты, я его к делу приучаю. У Родиона душа чистая, и когда он помогает готовить состав, то лекарство получается сильнее. Тут и сам Родион приехал на велосипеде и закатил его во двор. Тамара глядела на него с сомнением. Внешний вид подростка как-то не соответствовал бабушкиной характеристике. Но в скором времени она поверила в бабушкины слова и стала держать Родиона за ангела во плоти. Бабушка Анфиса перехватила Родиона во дворе и рассказала в двух словах, что от него требуется. Было это не в первый раз, и, не теряя времени, он сразу направился до коровы в стойло. Любопытствующая Тамара с почтением смотрела, как Родион умело доил молоко в специальную глиняную миску в руках бабушки и вполголоса приговаривал: «Как апостол Фома коровку доил, молоком тем целебным он хворых поил». И дальше в том же духе. Однажды Родион подверг критике эти стишки. Он сказал бабушке Анфисе, что Христос набирал апостолов в основном из рыбаков, поэтому Фома, скорее всего, с коровами дел не имел и вряд ли умел их доить. Но получил отповедь: «Не умничай, не нами придумано, а потому говори, как есть, и все тут». После этого он барабанил тексты этих полуязыческих молитвок, как попугай, не думая про их содержание. Управившись с коровой, бабушка пригласила всех в свой флигель. Тамара сидела в горнице, а в прихожке Родион держал в руках баночку с медом и бормотал: «Мед, нектар золотой, от святой мать земли свою силу открой, кровь руду исцели». Родион негромко сказал бабушке: «Это ж заговор на нутро, а у нее чирьи, они ведь снаружи». «Много ты понимаешь, верхогляд, болезнь ее нутряная, только показывается чирьями». Бабушка зачерпнула ложкой меда и размешала его в молоке. После этого усадила Родиона за стол с его любимыми пирожками и компотом, а сама пошла обрабатывать Тамару. Наворачивая вкуснейшие пирожки с творогом, Родион невольно слушал доносящиеся из горницы бабушкины речи. Свое целительство бабушка странным образом сочетала с религиозной пропагандой и довольно умело. Прочитав молитву над снадобьем, бабушка дала Тамаре литровую банку отвара из череды, крапивы и прочих травок, приготовленного заранее, а затем объяснила, как его принимать. После этого бабушка устремила на Тамару проникновенный взгляд и сказала: «Слухай сюда, Тамара, внимательно и серьезно, наши страдания по грехам нашим, обо родителях наших. Ты крещеная?» «Да». «В Бога веруешь?» «Не знаю». «А что такое грех, знаешь?» «Ну, в общем, да. Воровство там, убийство, злословие». «Ага, этого ты не делаешь. А что по мелочи, так прощаешь себе, да?» «В общем, да. Уж не больше других грешу». «Вот это и есть твой самый большой грех — гордыня». «Да и не гордая я нисколько». «Молчи, глупая! Гордыня не гордость, они разные вещи. Гордыня — это когда человек сам себя и свои дела судить начинает, а потому она есть мать всех остальных грехов. Ведь всякое злодейство из гордыни происходит. Высший суд — Божий суд, а все прочие суды — его отображение. И исповедуешься ты не батюшке, а Богу в его посредстве. И мирской суд — тоже Божий суд, если судьи праведные. То есть, когда судят по писанному закону, а неправедный суд — это гордыня человеческая у судьи. Перед тем, как что-то сделать, человек решает, правильно или неправильно он поступает. Но только Богу ведомо, что есть добро и зло, а человеку этого не дано. Господь в своей милости дал человеку знание добра и зла в Святом Писании. В нем все сказано, нужно только соблюдать. А все, что не добро, и есть зло. И первая заповедь Моисеева об этом сказано в Евангелии: «Не судите». Это не про суды и писанный закон, а про самосуд и гордыню, что одно и то же. И как только человек начинает себя судить, так тем самым он возносит себя за место Бога, а потому разрешает себе все, что захочет. Если отворачиваешься от Бога, то повертаешься к сатане, ведь больше некуда. А того не зря зовут искусителем и лукавым, потому что он все выворачивает наизнанку, подменяет и делает наоборот. Горькое начинает казаться сладким, некрасивое — красивым, грязное — чистым, плохое — хорошим, и грех перестает быть грехом. Но все это только кажемость. Человеку только мнится, что он своей волей все решает. Это лукавый ему нашептывает и с толку сбивает. Вот человек иной по своему разумению вроде бы к добру стремится, а лукавый делает так, что все оборачивается злом, от которого страдают все, и зачинщик тоже. А потом люди головы ломают. Почему да за что напасти всякие? А по грехам, по гордыне, которая не столько от дикости, сколько от учености происходит. Ой, тетя Анфиса, а как же коммунисты? Что те коммунисты? У них самый грех в богохульстве. Споведание порушили. А кто они такие, чтобы выше Бога стать? Никому не дано. Вот они говорят разное. А все одно живут законом Божьим. Как не умничали, а все к тому же пришли. Только Христовы заповеди моральным кодексом называют. Да исповедуются в парткоме. Но хоть и не по канону, а гордыню смиряют. А значит, судом Божьим существуют. Вот от того-то в обществе и порядок. И тебя, Тамара, Бог наказывает за гордыню. Не сильно, ведь грех твой по неведенью. Господь милостив, простит, и будет тебе исцеление. Значится так. Сейчас ты сразу выпьешь это и идешь домой. Тебе захочется спать. Ничего больше не ешь, а помолись и ложись в койку. Спать будешь долго, а когда проснешься, то начнешь выздоравливать. Да я и молитв не знаю. Не беда. Вот тебе листочек, на нем все написано, выучишь. А когда поправишься, то сразу в церкву. Исповедуешься и благодарственный молебен закажешь. Да я же ничего там не знаю. Невелика наука. Найдешь старосту Ивановича, и он тебе все объяснит. Крестик-то есть? Кажись, есть. У мамы хранится. Надень и не снимай. Тамара выпила лекарство, неумело перекрестилась и, захватив отвар, ушла. Бабушкину проповедь Родион не забыл и высказался о ней так. «Через много лет я понял, как глубоко копнула бабушка Анфиса. И в этом аспекте картина окружающей действительности удручает. Лукавый по праву может гордиться количеством людей, живущих в гордыне. И ладно бы людей, а то ведь иные народы в гордыне пребывают». И не надо смешивать гордыню с национальной гордостью или племенным чванством. Эти качества имеются почти у всех наций. Гордыня — это индивидуальное состояние психики большей части жителей некоторых стран. За примерами далеко ходить не надо. Самый показательный — Америка. Вот уж действительно полигон сатаны. Потомки разноплеменных иммигрантов утратили связь с традиционной культурой. А на ее месте создали культ денег, чему способствовала доктрина индивидуализма. Лукавому здесь напрягаться не нужно. Разбогатев, американцы решили, что деньги могут заменить все, и на этом основании присвоили себе право судить не только себя, но и других. Более того, они стараются научить другие народы своему образу жизни и навязывать им свои меркантильные ценности. Назвать их духовными не поворачивается язык. Мне их по-человечески жалко. Ведь они, судя по всему, даже не замечают, что сидят в трясине и считают ее запах благовонием. Но ведь когда-то их засосет до ноздрей и шибанет реальная вонь. Американцы часто называют Россию страной наоборот. И это действительно так, если нормальное общество рассматривать из перевернутой системы координат свободного мира. Многое из того, что они считают достижениями, у нормальных людей вызывает отвращение или недоумение. Политкорректность, например. Только американцы додумались персонифицированных представителей зла Бивиса и Батхеда сделать героями. Мелочь, конечно, но для перевернутого мировосприятия очень характерная. Самое страшное, что многие наши деятели культуры или культурки стараются подражать американцам. Впрочем, это философское отступление не имеет к Тамаре никакого отношения. Придя домой, она в точности исполнила бабушкины предписания и легла спать. Спала долго, часов 12, а с пробуждением почувствовала себя значительно лучше. Уже на третий день все нарывы у нее зажили, и девушка совершенно выздоровела. Тамара сочла это чудом, хотя Родион считал, что ее вылечил отвар из трав. В благодарность она сделала бабушке нужную справку для собеса, чему та сильно обрадовалась. Исцеление повлияло на Тамару в духовном плане. Она утвердилась в вере, стала посещать церковь, соблюдать установления, но, как и всякий неофит, порою чересчур усердно. Удивительного здесь ничего нет. Священники давно знают, что по силе убеждения никакие проповеди не сравнятся с чудом. Любое чудо является единственной формой проявления божественных сил и прямым доказательством существования Бога. И на первом месте стоит чудо исцеления. Всякие явления и видения впечатляют, но жизнь и здоровье имеют высшую ценность, поэтому исцеление больше всего потрясает воображение людей. Все святые угодники, в первую очередь целители, и даже их мощи обладают этим свойством. Хирурги, закоренелые материалисты и циники, но когда стопроцентный кандидат в покойники, вопреки медицинским показателям и самому здравому смыслу, вдруг выздоравливает, начинают задумчиво разводить руками и бормотать о некой высшей силе. С блудливым образом жизни Тамара покончила, а досуг стала заполнять чтением Евангелия. Однако, несмотря на это, примерно через месяц с ней опять стряслась беда. У нее на груди образовалось уплотнение. Поднялась температура, и все это не на шутку перепугало Тамару. С этой бедой она сразу отправилась к бабушке Анфисе. Границы своих возможностей бабушка знала и в сомнительных случаях без разговоров отправляла пациентов к врачам. После осмотра бабушка пришла к заключению, что это обычный мастит, а такие болячки она лечить умела. Судя по всему, у Тамары был какой-то гормональный сбой, возможно, даже от резкого сексуального воздержания. Последовал новый вызов, и Родион явился на помощь бабусе. Она встретила его в коридоре и вкратце изложила ему задание. Родиону впервые предстояло лечить не скотину, а женщину, и он уточнил: «Так мне, значит, надо будет ей сиськи растереть?» Но бабушка погасила его энтузиазм. «Перебьешься. Мал еще для этого. Сама сделаю. Тебе заговор прочитать». «Ага. Если корове или козе вымя растирать, то родя. А как?» Фразу оборвал ласковый подзатыльник и бабушкино напутствие. «Не придуривайся. Тамарка не корова. Скажешь заговор, а потом садись за стол. Там для тебя кендюх под полотенцем, а компот в большом чайнике сам нальешь». Обхватив ладонями флакон с камфорным маслом, Родион бормотал: «Божье масло елей, живой силой согрей, плоть и кровь исцели, злой недуг изгони». Испуганным взглядом Тамара наблюдала за обрядом из горницы. По окончании заговора Родион отправился за стол, а бабушка с флаконом пошла к Тамаре. Управляясь с кендюхом, Родион слушал разговор в соседней комнате. «Ну почему, тетя Анфиса? Я же все исполняла, как вы велели, и вот на тебе». «Ишь, как заговорила! Далеко тебе до праведника Иова. Запомни, Тамара, Господь Бог не продавец в магазине. Он не торгует милостями и наказаниями, а раздает их не по нашему разумению и не по нашему прейскуранту. Но сдается мне, что у твоей беды иная причина». «Какая?» «Похоже на то, что навели на тебя порчу. Хорошо, что ко мне пришла. В этот раз помогу, но потом будь осторожна». «Какая порча? Почему? И чего остерегаться?» «Эх, Тамара, да разве можно прожить, никому на мозоль не наступивши? За свой интерес всегда кому-то дорогу перейдешь и кого-то обидишь. Ну, обычно-то как? Поругались, помирились, да и забыли. Но есть люди с тяжелым глазом. Редко попадаются, но есть. Иной об этом и сам не знает. А как пожелает тебе зла в отместку, так оно на тебя и повиснет. Будешь чахнуть неведомо от чего и почему, а то и без времени на тот свет уйдешь». «Господи Боже, а что делать-то?» «Правильно себя вести. Первонаперво надо к людям со вниманием. Хорошо бы знать того, способного, чтоб опасаться, но его трудно вычислить. А самый простой способ — в упреждении. Нужно всегда просить прощения за обиды, даже нечаянные. Вспомни, Тамара, кого ты обидела или оскорбила, пусть случайно и не думавши. Подойди и попроси прощения. А как только его получишь, то обязательно скажи спасибо, поблагодари. Это самое главное. После этого порчи можно уже не бояться, не прилипнет». «А если не простят?» «Народ у нас добрый, хотя и злыдни попадаются. Могут отругать в ответ, плюнуть, а то и побить. Но что бы тебе ни сделали, все равно поблагодари. И тогда получится, что хоть таким манером, а все равно тебя простили. Поняла теперь?» Да уж, терпеть поношение. А ты как хотела. Бог терпел и нам велел. Домой Тамара ушла в задумчивости. Бабушка чередовала камфору с диковинным составом из смеси меда с дегтем. И через несколько сеансов растирания Тамара выздоровела, после чего слова бабушки Анфисы приобрели для нее особое значение. Девушка подвергла свою жизнь серьезному анализу и решила действовать согласно полученным инструкциям. Она долго вспоминала когда-то обиженных ею людей. Реальный кандидат был один — Тит Иванович. На обладателя дурного глаза он не походил, но как знать, а вдруг? На следующий день она попросила у коменданта прощения. Он и в самом деле был зол на Тамару, но когда она рассказала ему про неудачное соблазнение Худякова, Тит Иванович рассмеялся и сразу же ее простил. Она его за это поблагодарила. Наконец, вечером до Тамары дошло, что в мире имеется целая толпа обиженных ею людей, а именно жены начальников, с которыми она гуляла. И вовсе не факт, что все они пребывают в неведении. Тамара поняла, что просить прощения нужно у всех. Она решила действовать наверняка, бить, так сказать, по площадям, чтобы не пропустить наводчицу порчи, а заодно максимально очистить свою душу от былых грехов. Через 3 дня начинался отпуск, и Тамара решила использовать его для покаяний. В оставшееся до отпуска время она занялась добыванием имен и адресов своих жертв. Первое покаяние вышло несколько спонтанным. В субботу Тамара пошла на базар. Недалеко от входа на рынок она увидела жену директора лесхоза, разговаривавшую с соседкой. Решив больше не откладывать, Тамара подошла к ней, бухнулась на колени и взмолилась. «Клавдия Петровна, Христа ради простите, за нанесенные обиды простите, ей-богу не со зла, а по глупости сделала». Клавдия Петровна беседовала с соседкой о клумбе и цветах. Соседка уже направлялась домой, купив 5 литров подсолнечного масла, бидончик, который в данный момент стоял на дорожке между собеседницами. Явление девушки на коленях Клавдия Петровна восприняла с недоумением. «Какие обиды? Что ты сделала?» «Блудила с вашим мужем, Николаем Федоровичем, и неоднократно». Недоумение тут же сменилось слепой яростью ревнивой самки. Клавдия Петровна схватила бидон и все 5 литров масла вылила Тамаре на голову, а затем, обозвав ее дрянью, стукнула этим бидончиком по плечу. Тамара в ответ стала ее благодарить. «Спасибо, мать родная! Господь воздаст вам за доброту вашу!» Сбитая с толку, Клавдия Петровна обозвала девушку ненормальной, отдала соседке деньги за использованное масло и заспешила прочь, так как уже собиралась группа зевак. Она хорошо знала, на ком выместить нерастраченную злость. Несмотря на жалкий внешний вид и вконец испорченное нарядное платье, Тамара испытала душевный подъем и странное удовольствие от своего подвига. Теперь у нее появился опыт. На следующее покаяние Тамара оделась во что похуже. Старая кофта и юбка сделались чем-то вроде спецовки. Волосы отмывались труднее всего. И Тамара была бы не против использования мотоциклетного шлема, но жанр не позволял, и она ограничилась 2 толстыми головными платками. Во избежание лишней шумихи она решила ходить каяться прямо на дом. Эта тактика себя оправдала, и Тамара начала свой знаменитый поход. Выбрав момент, когда самого начальника не было дома, она являлась к нему во двор или на квартиру, где и устраивала свой маленький спектакль. Сценарий покаяния в основной части мало чем отличался от самого первого действия. Разница была в том, что в своем дворе у очередной жены начальника имелся богатый выбор предметов, которыми можно было огреть кающуюся грешницу. Надо сказать, что на ее пути не встретилось ни одной кроткой голубицы, которая, узнав, в чем дело, прослезилась бы и, прижав Тамару к груди, простила бы ее с христианским смирением. Напротив, культурные и образованные дамы, Все как одна реагировали на кающуюся грешницу так же агрессивно и грубо, как и любые необразованные доярки. Женское естество уравнивает всех дочерей Евы. Тамаре доставалось по полной. В одном месте на нее вылили ведро помоев, в другом не пожалели жидкого теста для блинов. Ее били книгами, зонтиком, гитарой, ощипанным петухом и детской коляской. Но во всех случаях, когда грешница начинала благодарить за плевки и побои, женщины застывали в недоумении. Пользуясь этим мгновением, Тамара, не мешкая, покидала место подвига, чтобы ее не пришибли совсем. И хотя список был еще далек от завершения, на душе у Тамары было легко и радостно. Ведь так или иначе ее прощали все. Начальники радости не испытывали. После череды скандалов они стали выяснять и созваниваться друг с другом. И тут перед ними открылся масштаб происходящего, который их ужаснул. Ужас был не в бытовых разборках с женами. Неприятно, конечно, но и не смертельно. Уладилось бы со временем. Страшна была огласка. В те времена партия следила за моральным обликом своих членов, который был важной составляющей карьеры. Сталинской строгости уже не было, на многое глядели сквозь пальцы, но огласка сексуального скандала, в котором было замешано почти все руководство целого района, стала бы для всех катастрофой. В газетах бы не напечатали, честь мундира соблюдалась, но внутрипартийные разборки были бы нешуточными, а последствия весьма суровыми. Нужно было срочно принимать меры. Но какие? В отличие от своих жен, мужики соображали быстро и сразу пришли к выводу, что Тамара тюкнулась на религиозной почве. Вину свалили на неизвестную зловредную секту, потому что традиционное христианство не практикует такого рода публичных излияний. Кое-кто где-то слышал, что кандидатов на вступление в некоторые секты заставляют проделывать такие вещи с целью очистить душу и начать жизнь с чистого листа. Стихийно образовался временный подпольный штаб, который поручил майору Перелазову найти эту секту, хотя что с ней делать было неясно. У Перелазова рыльце тоже было в пушку, и он бросил своих подчиненных на поиски сектантов. Но, увы, религиозного инакомыслия в станице не было, и о сектах никто ничего не слышал. Взяли было в разработку сутулую Гарпину-баптистку, но сразу же выяснили, что баптистка — это прозвище. Бабку прозвали так за то, что она часто использовала это слово в качестве ругательства. Она крыла баптистами всех нехороших людей, собак и даже своего петуха. После этой неудачи Перелазов запаниковал и подло сбежал. Оставив дела заместителю, он вместе с обрадованной женой уехал в гости к теще на Украину. Остальные последовали его примеру, и начался великий исход начальства из района. В надежде пересидеть опасное время разъезжались с женами по санаториям, а районный судья махнул в Болгарию. Товарищ Караваев вдруг обнаружил вокруг себя непривычную пустоту. В конце концов, ему доложили о происходящем безобразии, и он схватился за голову, которая ощутимо зашаталась, ведь основной спрос был с него. Весь на нервах, он связался с прокурором Чижовым и попросил его как можно быстрее любым способом уладить это дело. Прокурор был тоже на нервах, потому что не мог покинуть район из-за жены в роддоме. И он не придумал ничего лучше, как посадить Тамару за мелкое хулиганство. Прокурор сумел быстро все организовать, так как союзников у него хватало. Директора лесхоза и уговаривать не пришлось. Такой злой был на Тамару. Еще бы. Во время разборки с женой заявилась теща, которая, узнав причину скандала, разгорячилась и фарфоровой кружкой выбила ему зуб. Под диктовку он написал витиеватое заявление, делающее Тамару мелкой хулиганкой. По этому заявлению два милиционера подстерегли Тамару на улице. И, невзирая на отчаянное сопротивление, силой доставили прямиком к судье. В этот раз судьей был Назар Назарович Полуянов. Вообще-то он работал адвокатом, но изредка подменял отсутствующего по какой-либо причине районного судью. Родион давно был с ним знаком и находился в дружеских отношениях, а потому стоит немножко отвлечься на этого замечательного человека.